Глава 10. Исход. Народ, оставшийся в живых после начала катастрофы, приспосабливаясь к новым условиям, поделился на несколько типов социальных групп. Первая группа — одиночки. К ним можно было отнести людей, выживающих по одному либо семьями. Как правило, они использовали тактику крыс, старались жить незаметно, передвигались ночью на ощупь, питались тем, что смогли раздобыть. Вымирание этого типа было делом времени. Одиночки боялись всего и всех, не шли на контакт, считая всех потенциальными врагами, убийцами, людоедами, садистами. Вторая группа — небольшие коллективы, более жизнеспособная организация людей с некоторыми элементами, присущими как одиночкам, так и более крупным общинам. Главным минусом такой организации была неспособность противостоять вооруженным отрядам общин. Плюс — это более здоровая психологическая атмосфера. Каждый знал свою роль, свою часть дела, старался не халтурить. Никто никого не прессовал, не устраивал разносов, не обличал, не подозревал в лени, предательстве и прочем, чем грешили более многочисленные организации с иерархией, требующей цепочку промежуточных исполнителей. К третьей группе относились более многочисленные организации, державшиеся на какой-нибудь глупой идее фикс. Это были, как правило, гастролирующие фанатики придуманных культов. Из-за того, что им приходилось постоянно быть под препаратами, мозги у многих так сильно съезжали на бекрень, что их боялись не только первые и вторые группы, но и внутри таких коллективов постоянно творилась кровавая дичь. Подобные организации были обречены на вымирание даже раньше одиночек, потому что их ненавидели все. Существовало негласное правило – отстреливать их без всякого сожаления. Бои с фанатиками, как правило, были короткими и кровавыми, они не знали страха, не думали о тактике, перли напролом. И если удавалось обрести перевес, то горе было проигравшим. Как правило, пленные становились жертвами их изощренных кровавых ритуалов. Четвертая группа – крупные общины, объединившиеся возле центра силы. Чаще всего инициаторами объединения служили военные, умеющие пользоваться техникой, имеющие представление о создании и поддержании дееспособной организации. Как правило, это были довольно безопасные для неагрессивного населения общины, если не считать ту, что появилась в районе Белых Зорь. Дело было в том, что возглавлял ее не бывший военный, а какой-то самопровозглашенный авторитетный персонаж, сумевший подсуетиться и создать вокруг себя ядро единомышленников, которые обманом и лживыми посулами подчинили себе военных. Организация проводила в регионе политику опустошения, желая подчинить всех своему влиянию. Костяк Миролюбовского водохранилища составляли несколько офицеров ФСБ. Они успели вовремя сбежать из города, имея информацию о странном появлении мощного низкочастотного излучения, вызывающего галлюцинации. Прежде чем система связи рухнула, они успели многое сохранить на своих компьютерах. Наверное, они знали о происходящем чуть больше остальных. Водохранилище отличалось от других общин тем, что в нем на первое место ставились умения людей приносить пользу. Требовалось сохранить многие знания, чтобы с их помощью не только не деградировать в средневековье, но и иметь мощный козырь в противостоянии с другими общинами, претендующими на ведущую роль в регионе. Пока не кончилось топливо и боеприпасы, даже тупой противник был опасен. Разумеется, в какой-то момент интересы военных столкнулись с интересами офицеров ФСБ. Вторая половина зимы отметилась артиллерийской канонадой, кровавыми засадами, агитационными провокациями и прочим набором средств противостояния. Многие военные, не согласные с политикой своего руководства, переметнулись на водохранилище вместе с оружием. К весне перевес водохранилища стал более очевидным. Поговаривали, что у них появились аппараты, блокирующие черный спектр, отчего все их засады на конвои оказывались всегда успешными. Внезапные атаки вызывали в рядах противника панику, заканчивающуюся исчезновением бойцов, и, как следствие, падением боевого духа тех, кто не поддался тьме. Община возле сгоревших Белых Зор вздохнула с облегчением, когда прекратились движения колонн техники военных. Из радиоперехватов можно было сделать вывод, что они капитулировали, оставив за собой договоренный район, границы которого лежали далеко от белых зорь. Можно было вздохнуть с облегчением и заняться приготовлением к весенним работам, но, как оказалось, свято место пусто не бывает. В образовавшийся вакуум потянулись мобильные группы отморозков, не брезгующих ничем и не имеющих никакого морального кодекса чести. Недаром одним из лозунгов страховщиков была фраза «Живи сегодня, завтра не наступит никогда». В былые времена этой фразой заряжали людей на позитив. В контексте страха апокалипсиса она имела совершенно иное значение и развязывала руки для любой мерзости. Люди, прибивающиеся к подобным бандам, будто нуждались в том, чтобы успеть оставить после себя самые ужасные воспоминания. Человеческая психика менее чем за год превратилась в непробиваемый щит, отражающий чужие переживания. Однако это не значило, что люди очерствели и потеряли сочувствие, они меньше пропускали осознание событий сквозь себя, и это помогало им не впасть в уныние, не потерять интерес к жизни. Ненависть, сжигающая душу, заменялась осознанием необходимости избавления от недостойных элементов с тем же спокойствием, с каким дезинсектор травит тараканов. В апреле, когда снег остался только во оврагах и кое-где в лесу, когда в воздухе запахло прогревающейся землей, а дороги были размыты талой водой, возле лагеря появились двое. Дружок почуял их издалека, но не выдал бестолковым лаем. Максим и Рустам взяли незнакомцев на прицел. По экипировке можно было подумать, что это военные. Они были одеты в камуфляжные куртки, черные вязаные шапочки, высокие резиновые сапоги. За спиной у каждого рюкзак автомат Пенка, явно не туристы и не служители культов, отправившиеся за новобранцами. К тому же искать их в этом лесу мало кому придет на ум. Максим был вооружен бесшумным валом, он намаялся с ним из-за того, что оружие оказалось прихотливым к чистоте, но в случаях, подобных этому, было незаменимым. Рустам обошел незнакомцев сбоку, а Максим держал оборону с фронта, слившись местностью. Дружок лежал рядом в сырой яме, молчал, высунув язык. Мужчины, несмотря на то, что могли оказаться в опасной ситуации в любой момент, оружие в руках не держали. Это показалось Максиму странным. «Руки вверх!» — выкрикнул он, когда осталось до них не больше 20 шагов, и взял на прицел правого. «Зачем вы здесь?» Мужчины вздрогнули от неожиданности, дернулись было схватить оружие, но вовремя остановились. Максим уже прижал скобу вспотевшим пальцем, чтобы выстрелить. «Мы из Миролюбовки, водохранилища, ищем одного человека», произнес тот, которого он взял на прицел. «Его здесь нет», — нашел в себе силы пошутить Максим. «Наша Алла просила передать ему спасибо за схему, которая работает». «Как имя одного человека?» «Максим», — ответил незнакомец. «А зачем он вам?» Спросил Максим, понимая, что люди проделали этот путь не только ради благодарности. «А зачем вам знать, для чего нам нужен Максим? У нас разговор к нему». «Аккуратно снимите оружие, положите его на землю, отойдите на 10 шагов. Никакой импровизации, вы под перекрестным огнем». Незнакомцы послушались, Максим поднялся, выставив перед собой автомат и подошел к оружию, лежащему на земле. Дружок шел рядом, подозрительно косясь на незнакомцев. Один из мужчин кивнул на его вал. «Ты Максим?» — спросил он уверенно, словно не сомневался в этом. «Это вал с нашего склада. Больше такой взять негде». «Нет, это не я». Максим усмехнулся, поднял с земли автоматы за ремень и закинул их на плечо. «Пистолеты тоже выньте и бросьте в мою сторону». Незнакомцы возмущенно закатили глаза, но оружие вынули. Пистолеты были спрятаны у одного за поясницей, у второго в нагрудной кобуре. «Пусть нам будет спокойнее». Максим поднял их. «Рустамчик, выходи». Рустам до сего момента, не обнаруженный незнакомцами, выбрался из засады. «Ладно, значит, мы оказались там, где нужно», произнес мужчина, которого Максим до этого держал на прицеле. Кажется, он был старшим в этой двойке. «Максим, у нашего руководства к тебе деловое предложение. Они хотят, чтобы ты и ваша группа переселились на водохранилище». «Зачем?» «Алла считает, что у тебя есть способности к решению тактических и стратегических задач. Это, конечно, мне льстит, но мне и здесь хорошо. Мы не торопим с ответом, просто хотим передать послание, а ты решай. У нас меньше бытовых проблем, лучше условия для жизни. Мы только за эту зиму построили и притащили под сотню жилых модулей. У нас там целый город из вагончиков, в которых есть все условия». «У нас тоже есть все условия», — отрезал Максим. «Как вы нас нашли?» «Это несложно, не забывая, какие университеты мы заканчивали. И все же, хотелось бы знать. Во-первых, мы определили пеленг, когда ты сообщил о второй части схемы, а потом о том, что военные сжигают деревни. Направление сигнала совпало, и мы решили, что у вас в этом направлении есть стационарный пункт. Во-вторых, когда из разговоров военных мы выяснили, что в какой-то деревне пропала БМП с экипажем, и направление в ее сторону совпало с направлением пеленга вашей радиостанции, мы решили, что это ты снова проявил свое тактическое умение. А потом мы смогли вычислить нулевую точку, которая чудесным образом оказалась в районе деревни с пропавшей БМП. Такое место не могло быть незанятым, мы пришли бы намного раньше, если бы не боевые действия. Боялись сами попасть в ловушку и подставить вас». «Да?» Максим почесал под шапкой вспотевшую голову. «Спасибо. Нулевая точка — это место, где не работает черный спектр?» «Да. Мы называем ее точкой Лагранжа, хотя это из другой оперы». «Да какая разница? Звучит солидно». «А Алла у вас главная, что ли?» — поинтересовался Максим. «Алла нет, она по контрразведке главная. Шахматистка, любительница многоходовых партий». «Ясно. А мы, значит, фигурки на ее доске?» «Парень, кончай уже придираться. Выслушай ее предложение и определись, интересно оно тебе или нет». Старший надулся и нахмурил брови. «Мы сюда 3 дня шлепали по грязи, чтобы найти вас. Прояви уважение». «Простите», — опомнился Максим. «Я готов выслушать». Несмотря на появившееся доверие, Максим не стал приглашать незнакомцев в лагерь. Гостеприимство после такого шапочного знакомства в их ситуации было сомнительной вещью. Младший из двойки снял с плеч рюкзак и собрался его открывать. Увидев напряженный взгляд Максима и Рустама, улыбнулся и попытался успокоить. «Жрать хочу, как медведь бороться. Полянку накрою, пока вы тут лясы точите». «Ага, хорошо», — согласился Максим. Старший сел на поваленный ствол дерева и прогнулся в пояснице. «Пипец, находился, поясница ноет, хотя зимой было еще хуже. Мы тоже побегали по сугробам, да еще и запряженные в сани», — признался Рустам. «В сани? Как кони?» — переспросил старший. «Да, как кони», — согласился Рустам. «Все, что можно по тревоге, закидали в них, запряглись и алга по лесу». Старший расхохотался, представив себе эту картину. «Из-за вас после этого можно кавалерийский отряд создавать!» Он вытер слезы, прыснувшие из глаз. «Запряглись! В сани! И алга!» Содрогнулся он в беззвучном смехе. Максим терпеливо дождался окончания представления. Старший кое-как успокоился. Так бывало с людьми, недавно пережившими стресс. Вместе со смехом выходили излишки напряжения. «Простите, 100 лет так не ржал, как конь!» Его снова пробило на смех, выбив из колеи на пару минут. «Обоссусь сейчас!» Старший поднялся и справил нужду за деревом. «Да, эта история должна попасть в летописи!» Он вытер глаза и снова сел на ствол, но уже с серьезным выражением лица. «Нуждаемся мы, Максим, в ценных кадрах. Военных додавили с трудом, с потерями, неизвестно, сколько они взаперти выдержат. Нужны люди, которые смогут организовать разведку, обработать данные, поучаствовать в радиоигре, разговорить кого надо. Короче, нам нужны люди, чтобы контролировать все, что происходит вокруг наших владений». «А это правда, что вы пользовались излучателями во время засад?» — спросил Максим. «Я думаю, ты уже и сам догадался. Только учти, эта информация особенно секретная. Пока на нашей стороне есть такое преимущество, мы можем контролировать любую часть территории, накрытую черным спектром. Мне кажется, Алла немного переоценила меня. Я слишком молод и глуп для такой серьезной работы, честно признался Максим. Вряд ли, она редко ошибается в людях. К тому же возраст, сейчас штука условная, люди взрослеют мгновенно. А вам оставаться здесь опасно, по дорогам носятся неуловимые банды. Сегодня здесь набедокурили, завтра уже за 500 километров от этого места. Вы, насколько я понял, не особенно защищены от внезапного нападения. Хотя БМП вам удалось подбить. Из РПГ? Она сама провалилась под лед, признался Максим. Наше оружие — удача. Удача, неверная подруга. Напарник, не занятый разговорами, сервировал стол, выложил на него консервы, сахар, рафинад, сухари, поставил спиртовку и водрузил на нее маленький походный чайник. Минут через 10 из широкого носика забулькал кипяток. «Угощайтесь, чем Бог послал, скоро этого всего не будет», — пригласил он к столу Максима и Рустама. «Это да», — согласился Максим. «Такими темпами, какими мы загоняем себя в каменный век, скоро будем есть сырое мясо и ходить в шкурах». «А что ж мы, как люди, негостеприимные?» — расстроился Рустам. «Один момент». Он ушел и сразу же вернулся с бумажным кульком, пропитанным жиром, от которого исходил сильный запах копчения. Развернул его, представив нежданным гостям часть хорошо закопченной свиной ноги. У них разом отвисли челюсти и закапала слюна. «Тоже, чем Бог послал?» — прибеднился Рустам. Он вынул нож и начал уверенно срезать кусочки, чтобы сало и мясо на них получалось поровну. Протянул кусок старшему. Тот взял его в руки и поднес к носу, глубоко вдохнув аромат. «Планы меняются, женек!» — обратился он к напарнику. «Мы остаемся!» Максим рассказал о том, как вынуждены были стрелять свиней, пока они не передохли с голоду или не достались начавшим дичать собакам. До весны растягивали припасы, а с наступлением тепла, чтобы они не испортились, начали коптить холодным копчением, подсушивая мясо и пропитывая дымом. Водохранилище хозяйство было небольшим, мяса и молока хватало только детям, взрослым доставались кости в супах. Зато тушенки и разных консервов было предостаточно. Полки магазинов пока еще ломились от запасов товара, не говоря про склады, на которых запасов было еще больше. «На склад за оружием больше не собираетесь?» — спросил старший, набив живот копченым мясом. «Думали, но пока в отдаленных планах», — признался Максим. «У нас там теперь блокпост под излучателем. Соберетесь, если обязательно надо доложить нам, чтобы мы предупредили охрану. Оружие теперь не разбазариваем направо и налево. Все под учетом». «А излучатель много потребляет энергии?» — спросил Рустам. «Его можно на шасси машины поставить?» «Можно. Чем мощнее излучатель, тем больше он жрет. Для защиты автомобиля достаточно потребления тока, как на музыкальную систему». «А от него глюков не бывает?» поинтересовался Рустам. «Хороший вопрос», — усмехнулся старший. «Бывают. Вообще, как мне сказал один врач, это частоты, которые используют живые существа в процессе жизнедеятельности, поэтому возможны всякие аномалии, вплоть до остановки сердца, не говоря уже про глюки. На свой страх и риск используем. Все лучше, чем бояться бояться. Смешно, да? Дожили, страшно бояться. Смелые поневоле, блин». «А что, естественный отбор», — произнес младший, которого звали Женек. «Тарусов расплодилось немерено, сплошной застой за них. Сами очкуют, а другим не позволяют смелость проявить. Те же суды всегда на стороне трусов. Ты ударил говнюка, и тебя посадят, а его сделают невинной жертвой. Теперь в аду, блин, жарятся все вместе». «Не надо так обобщать, мои родители не были трусами». Максим не поддержал точку зрения гостя. «Значит, твои не в аду, а где надо. У меня тоже пропали родные, хорошие люди, но, положа руку на сердце, смелыми они точно не были». «Ладно, Женек, достал ты уже всех со своей философией. Домой надо собираться, пока я тут не захотел остаться навсегда». Старший потер глаза, начавшие слипаться после плотной еды. «Короче, Максим, ты приглашен, вакансия открыта. Думай, решай, и мы надеемся, что ты примешь наше предложение. Такие вот лагеря, как ваши, обречены. К Кто-нибудь да наткнется, и тогда будет плохо. Закон теперь на стороне сильного, а не трусов, как раньше. Да, Женек?» «Так точно, товарищ командир!» «Пока не надумали перебираться к нам, сделайте ловушки или сигнальные штуки вокруг лагеря. Облегчите себе охрану». «Ладно, спасибо». Максим протянул руку старшему. «Вы так и не представились?» «Игнат». Максим пожал крепкую задубевшую ладонь. «Очень приятно. Обещаю подумать и принять правильное решение. Как только приму его, выйду на связь». «Ну, как знаешь». Игнат поднялся и встряхнулся, потер уши, чтобы разогнать сонливость. «Алла, конечно, выпишет нам выговор за невыполнение приказа. Ну ладно, переживем, не впервой. Я бы с радостью, мужики, принял ваше предложение, но я не один принимаю решение, мы коллектив и решаем вместе». Максиму было жутко неловко за то, что он не оправдал их надежды. «Бывайте!» Игнат широко замахнулся правой рукой, поймал руку Максима и крепко пожал ее. Женек попрощался скромнее. Гости поправили на себе обмундирование, оружие и направились из леса той же дорогой, что и пришли. «Стойте, мужики!» — крикнул им вдогонку Рустам. Он собрал в кулек копченую свиную ногу, догнал бойцов и вручил им. «Держите, это от нас вам в дорогу!» «Спасибо!» Игнат расплылся в довольной улыбке. «Вот, Женек, не зря мы с тобой 3 дня сапоги топтали». Он передал гостинец напарнику, чтобы тот уложил его в рюкзак. Еще раз попрощавшись, они растворились среди деревьев. «Что думаешь?» — спросил Рустам у Максима. «Думаю, что нам все равно придется принимать их предложение. Вопрос только в том, когда это сделать». «Ох, привык я уже к этой вольнице, не хочу становиться в строй». Рустам вздохнул. «Оказывается, волчья жизнь мне больше по душе. Да и тебе, наверное. Тут ты Акела, а там кто?» «Скажешь, что же Акела? Я и командовать не умею, и не горю желанием учиться этому. Пойдем, удивим нашу стаю». Они направились в сторону лагеря. Дружок крутился возле ног, регулярно отвлекаясь на заинтересовавшие его запахи, поднимающиеся из-под прошлогодней листвы. Вдруг он навострил уши и замер. Максим и Рустам остановились. Ничего подозрительного ему слышать не удалось, но дружок оставался напряженным. Раздражителем мог быть кто угодно — заяц, кабан, волк, не обязательно человек. Пес посмотрел в глаза Рустаму, словно спрашивал, что это могут быть за звуки, которые он слышал. «Ты чего, дружок?» Рустаму начало казаться, что собака ошиблась. «До переезда еще 2 дня, если что». «Это, наверное, парни с водохранилища шумят», — предположил Максим. «Там к дороге прямого выхода нет, ломятся через кусты, брод ищут». «Пошли, дружок, не переживай». Рустам потрепал собаку, успокоив ее. Парни дошли до лагеря. Маша и Лера стирали белье в большом чане из нержавейки. Увидев Максима, Маша улыбнулась и поправила шапку, съехавшую на лоб. «Как дела, Макс?» — спросила она. «Нормально. А где мужики?» «Папка пошел сухостой рубить на дрова. Фил с Макаром скотину кормят. Ольга обед готовит. А что?» «Рассказать надо кое-что и всем вместе обсудить». «Какой ты важный, Максим!» — поддела его Маша. Дружок неожиданно поднял уши, затем отбежал от землянки и замер. «Не нравится мне это», — признался Рустам. «Вдруг в наших краях волки завелись?» Максим хотел сказать, что надо проверить его предположение, как издалека донеслась трескотня из автоматического оружия. Стреляли длинными очередями, не жалея патронов, и явно больше, чем из 2 стволов. Дружок обернулся и бросил взволнованный взгляд на людей. Стрельба продолжалась меньше минуты. «Твою мать, черт, кто же это?» Максим кинулся к оружейному схрону, чтобы взять еще патронов. «Рустам, живо собери всех в кучу!» Отдал он распоряжение товарищу. «Девчонки, тоже берите автоматы и занимайте оборону!» На случай нападения у них был отработан план с порядком действий каждого жителя общины. Он протянул Маше и Лере по автомату и по 2 магазинам каждому. «Снаряжайте!» К своему валу он взял 3 магазина, быстро снарядил их и рассовал в карманы патроны россыпью. К этому времени в лагере собрался полный состав. Максим вкратце рассказал им о гостях, цели их прихода и связал стрельбу с их появлением. «Хвост за собой привели», — решил Илья Витальевич. «Незваные гости всегда хуже», — он посмотрел на Рустама. «Хуже некуда». Заняли круговую оборону и затаились. Дружок выполнял роль сигнализации, и пока что его поведение не давало повода расслабиться. Он явно слышал то, что людям было недоступно. Раздались два одиночных выстрела. «Может, пойти проверить?» — предложил Рустам. «Направление знаем, местность тоже». «Давай подождем. Если это была засада на наших гостей, то они захотят узнать, что те делали в лесу. А если им нужна наша помощь?» Максим заметался. Мужики показались ему хорошими людьми, за которых стоило заступиться, но трезвый расчет подсказывал, что уже поздно это делать. Его сейчас больше волновало желание узнать, кто устроил засаду. Если это были военные, устроившие ее в отместку, то стоило покидать лагерь прямо сейчас. Им могли припомнить потерянный экипаж БМП. В современной действительности никто не стал бы заморачиваться с доказательствами вины. «Илья Витальевич, собирайтесь, будем отходить в лес», — обратился к нему Максим. «Мы с Рустамом пойдем проверим причину стрельбы». «Максим, не надо!» Маша посмотрела на него испуганными глазами. «Вас могут убить!» «Мы аккуратно», — успокоил он ее. «Пока мы здесь, они могут нас окружить». Максиму было приятно неприкрытое беспокойство Маши по поводу него, Илья ничуть не переживая по поводу того, что ему приказывает парень два раза младше него, принялся руководить процессом подготовки к бегству. На этот раз пришлось забивать всем необходимым рюкзаки, сани по сырой земле не скользили. Максим и Рустам удалились от лагеря в сторону дороги вместе с дружком, без него было намного страшнее. Пес словно понимал, что от него требуется, нюхал воздух и прислушивался. Они дошли до опушки, растущей перед поселком, ведущим из Белых Зорь в другую деревню. Здесь они наткнулись на следы бойцов. Шли они след в след, но иногда можно было заметить, как он раздваивался. За кустами дрожала серой рябью бесконечная лужа талой воды, идущая вдоль дороги. Бойцы пытались найти проход через нее. Вдруг пес насторожился и долго нюхал воздух. «Что?» — шепотом спросил у него Рустам. Дружок красноречиво посмотрел ему в глаза, словно пытался мысленно передать свои ощущения. Парни замерли, слившись с окружающим ландшафтом в единое целое. Прошло несколько минут, но они так и не заметили никакой опасности. Дружок тоже немного успокоился. Пошли дальше и вскоре наткнулись на место, где Игнат и Женек перешли лужу. В полотно дороги в этом месте была вмонтирована труба для стока внешних или дождевых вод, чтобы не образовывалось ненужной запруды. Собирающийся в этом месте поток притащил с собой часть бревна, удачно перекинувшегося с берега на берег. На нем остались грязные следы от сапог бойцов. Выходить в этом месте из леса было страшно, оно словно было создано для засад. На приглашающий выбраться из леса взгляд Рустама, Максим отрицательно покачал головой и показал пальцем пройти вперед. Они удалились метров на 200. Дорога здесь сделала поворот, скрываясь из прямой видимости от потенциальных наблюдателей у перехода. Пес вел себя напряженно, но не слишком. «Рустам, надо отправить его на ту сторону дороги», — предложил Максим. «Сейчас попробую». Напарник прислонился к уху собаки. «Дружище, иди глянь, есть там кто. Только под пули не лезь». Рустам подтолкнул собаку в сторону дороги. Пес все понял. Пробрался между кустов, залез в лужу и перебрался на дорожную насыпь. Отряхнулся, постоял на ней, нюхая воздух и прислушиваясь. Затем неторопливо посеменил в сторону, откуда они только что пришли. Максим и Рустам пошли вдоль опушки леса, не теряя пса из видимости, и снова оказались у бревна, призывно предлагающего перебраться по нему через лужу. «Я перебираюсь, ты прикрываешь», — предложил Максим. «И потом наоборот». «Хорошо». Максим пригнулся как можно ниже и пошел по бревну. Рустам стоял за кустами во весь рост и водил автоматом из стороны в сторону, выискивая опасность. Максим выбрался на дорогу, лег на живот и пополз вперед, выставив перед собой автомат. Остановился и махнул Рустаму. Через минуту тот лежал рядом. С края обочины открылся вид на итог перестрелки. В луже собственной крови лежали недавние гости. Они были без рюкзаков и оружия. «Смотри!» — Рустам ткнул в сторону редколесья. Между деревьев змейкой друг за другом шли человек 10. Понять, кто это, военный или просто бандит, из такого расстояния было нельзя. В любом случае, убившие без всякого повода двух человек оказаться нормальными не могли. «Товари!» — со злобой произнес им вслед Рустам. Видимо, для дружка его эмоциональный порыв показался командой к действию. Он с лаем кинулся вдогонку за вооруженными людьми. Это было фиаско. Максим и Рустам выделялись на фоне светлой дороги, как две мишени, не успев еще сообразить, что надо прятаться, они оказались под огнем. Вокруг них, пугающе близко, в полотно дороги глухими ударами вонзились пули, выбивая высокие фонтанчики грунта. Они кинулись бежать, пересекли лужу вброд, только чтобы скрыться за дорогой от пуль. Вода достигала в самом глубоком месте самой груди. Они вымокли и потяжелели сразу на несколько килограммов. Пули секли кустарник и ветки деревьев, рикошетили и разлетались по лесу с пронзительным жужжанием. Дружок, наделавший проблем, несся впереди всех, не разбирая дороги. Когда стволы деревьев надежно закрыли парней от дороги, Максим остановился, чтобы передохнуть и собраться с мыслями. Он понятия не имел, что предпримет противник, имел ли он боевой опыт в условиях леса, часто ли приходилось им штурмовать такие вот уединенные, малочисленные группы людей. «Зря мы далеко ушли от дороги», — решил Максим. «Не увидим, откуда они зайдут в лес». «Да не похрену ли, валить надо скорее». Рустам был слишком возбужден, чтобы нормально соображать. «Куда мы убежим? Натопчем, как слоны за собой. Это зимой следы заметало». «А так они нас перестреляют. Кто будет воевать? Девчонки, что ли? Фил с Макаром?» «Я, ты, Илья, все, весь отряд. Отряд самоубийц, блин». Стрельба стихла. Дружок остановился метрах в 50, затем вернулся к парням. А еще через несколько минут появился Илья Витальевич с автоматом и в очках. Его чуть не приняли за окружающего противника. Он был серьезно напуган и собирался в одиночку сдерживать врага, чтобы оставшиеся в лагере люди успели уйти подальше. Втроем решили отходить, чтобы не оставить лагерь без бойцов. «Повязки надо на руку заметно вязать, чтобы друг друга не перестрелять или свист придумать», — предложил Рустам. «Повязки надежнее. Не уверен, что смогу свистеть. От страха слюна во рту пересохла. Могу только шипеть, как змея», — признался Илья. К слову сказать, лагерь был замаскирован неплохо. С 50 метров его не было видно совсем. Внедорожник укатили подальше, чтобы не демаскировал. Оставшиеся в живых 3 коровы тоже содержались в другом месте у ручья, чтобы не было проблем с водопоем. Девчонки и Макар, напуганные до смерти перспективами самостоятельно участвовать в перестрелке, чуть ли не выбежали навстречу, когда опознали своих. Ольга кинулась на шею Рустаму, Маша Максиму, затем отцу. «Слава богу, живые!» Ольга опечатала защитными поцелуями лицо избранника. «А мы уже чего только не придумали с перепугу!» Максим и Рустам вкратце объяснили суть происходящего. По мере того, как они излагали ситуацию, Максим все сильнее убеждался в том, что бегство из лагеря не самая лучшая идея. Оно не дало бы им никакого преимущества, потому что противник, решившийся разобраться с ними, легко мог нагнать неподготовленных к переходам людей. «Значит так, девчата, вы уходите без нас», — неожиданно для всех произнес Максим. «Мы замедлим их, а потом нагоним вас», — разъяснил он свою позицию. «Это дело», — согласился Илья. «Только так можно оторваться». «Но...» У Маши побежали слезы из глаз, и комок в горле перекрыл речь. Она уже пережила сегодня ощущение потери и не хотела испытать его снова. «Машенька, так будет правильнее». Отец обнял ее. «Не теряйте времени, уходите». Максим подошел к ней, прижал и поцеловал в губы. «Уходите быстрее, у вас всего несколько минут». Макару, как местному, доверили маршрут. Через минуту группа с полными рюкзаками потерялась за стволами деревьев. Дружок, как индикатор опасности, пока выглядел довольно спокойно. На душе было тяжко и беспокойно. «Где заляжем?» — спросил Рустам. Я могу возле склада, чтобы поближе к патронам». «Нет, ребята, я читал, что лагерь во время боя в лесу охраняют вне его. Так будет неожиданнее для противника. Наверняка он пойдет по нашим следам», — поделился теоретическими знаниями Илья. «Очень интересная идея», — согласился Максим. «Тогда надо набрать еще патронов и залечь в стороне». Они набрали патронов, Максим взял еще и обычный АК, зная, что сложный вал может подвести во время боя. Илья занял позицию позади лагеря относительно ожидаемого появления противника. Максим и Рустам справа, выбрав позицию, с которой можно было хорошо видеть и фронт, и тыл, и в случае опасности быстро скрыться во враге. Договорились, что первым откроет огонь Максим. Его бесшумный автомат мог скрыть от врага направление ведения огня и заставить его паниковать и подставляться под пули. Дружок сидел позади Рустама, изредка бросая на него виноватый взгляд. Ему попало за тот лай, и он теперь, судя по красноречивой собачьей мордахе, отчаянно переживал за свой поступок. Вдруг он навострил уши и вытянул морду. Рустам проследил его направление и заметил движение. «Макс!» — тихо произнес он, чтобы предупредить друга, и повел глазами в сторону движения. Максим лег за трухлявый пень, прижал покрепче автомат и прислонился лицом к прикладу. Он стал с оружием единым целым. Максим тоже различил движение. Камуфляж флора противников не совпадал с желто-коричневым окрасом жухлой лесной подстилки. Он увидел двух человек, перебегающих по очереди от укрытия к укрытию в направлении лагеря. Действовали они слаженно, профессионально. Они заметили лагерь и разделились. Один обошел с фланга, пока второй держал пространство лагеря на прицеле. Повременили, будто боялись, что их ждет сопротивление, но потом тот, который обходил, появился у дерева, на котором был оборудован пост. «Ушли по ходу!» — услышал Максим его фразу. Второй выбрался из укрытия, подошел к напарнику, вынул рацию и сообщил. «Мы нашли стоянку капитальную, но пустую. Все сбежали. Идите по нашим следам». Позиция для стрельбы у Максима была идеальной. Открытое расстояние не более 40 метров. Враги как на ладони. Он не поддавался искушению, ожидая остальных. Прошло долгих 10 минут, прежде чем появились другие бойцы вражеского отряда. Они осмотрели устройство лагеря, насмехаясь над простоватым бытом, пнули чан с бельем, помочились в догорающий костер. Максим медлил, вычисляя командира. «Я тебе говорил, олень, что эти двое сюда столько времени не просто так чапали!» — произнес крупный боец. «Теперь ты мне уже 3 литра должен, за неделю не отдашь, будешь должен 5!» «Ладно, отдам». «Отдаст он», — усмехнулся крупный. «Твоя жена может за тебя долги отдать», — предложил он. Максиму не понравился этот мужик, он упивался своим превосходством, не чувствуя рамок. Он взял его голову под обрез прицела, вдохнул и замер. Стук сердца и время остановились, чтобы дать ему сделать хороший выстрел. Лязгнул затвор, и время тут же ускорилось до нормального состояния. Крупный боец ткнулся головой вперед. Максим выстрелил еще несколько раз в плотно стоящую группу, не целясь ни в кого конкретно, и спрятался за пень. Хотел понять, вычислили его позицию или нет. Лес наполнился стрельбой, но возле пня попаданий не было. Максим снова высунулся и теперь уже начал выискивать жертв целенаправленно. Увидел пулеметчика, залегшего в тамбуре землянки и поливающего в одну сторону без перерыва. Цель была скрыта бугром перед входом и силуэтом пулемета. Виднелась только часть лба и левая половина лица. Максим прицелился и выстрелил. Пуля попала в пулемет, выбив его из рук стреляющего. С позиции Ильи Витальевича открылась стрельба. Максим переполз на другую сторону пня и увидел, что в его сторону перебежками двигаются 3 бойцов противника. Максим подловил одного, когда он проходил в просвет между деревьями. От попадания тяжелой пули он упал, будто его сбило кувалдой. Другие 2 потеряли настрой и залегли за деревьями. Максим видел только ноги у обоих и выстрелил несколько раз в них. В одну попал. Патроны в магазине закончились. К стрельбе подключился Рустам, контролирующий правый фланг. Естественно, тертые бойцы не стали ждать, когда их перестреляют, выбрав маневренный бой с прикрытиями и короткими перебежками. В качестве цели они выбрали Рустама, так и не поняв, откуда стрелял Максим. Он перезарядил автомат, Илья Витальевич пока отстреливался, ему вроде бы не угрожало ничего внезапного. Максим перенес огонь, чтобы прикрыть Рустама. Противник умело прижимал Рустама, не давая тому сделать прицельный выстрел. Напарник Максима отплевывался от попавшей в рот древесной коры. Максим взял прицел на опережение, зная, что сейчас в секторе появится противник. Он немного не успел. Боец резво перескочил между деревьями и открыл огонь. Рустам попятился назад, чувствуя, что с этой позиции ничего не добьется. Максим посетовал, не решившись выкрикнуть, чтобы он не спешил. Без его прикрытия он оставался на виду. Выждал, когда начнет перемещаться другой из вражеской тройки, и подловил его. Боец на ходу споткнулся и упал. Итого оставалось семеро, двое слева, двое справа и трое в лагере. Со стороны Ильи Витальевича раздался взрыв. Максим обернулся и увидел поднимающееся белое облачко дыма в том месте, где была позиция их напарника. Граната. Им не хватило ума набрать их на складе. В то время они совсем не представляли себе, что такое боевое столкновение. Максим вычислил, откуда был совершен бросок. Раненый в ногу боец сидел, прислонившись корпусом к стволу дерева, и доставал вторую гранату. Максим взял его на прицел и выстрелил. Боец ударился головой о ствол дерева и потом уронил ее на грудь. Его напарник, не выдержав психологического давления со стороны бесшумного убийцы, оставил свои планы выкурить Илью и бросился к лагерю. Левый фланг больше не был опасен. Рустам тем временем сполз во враг и перебежал по нему не туда, куда думал Максим. Он решил, что друг дрогнул, оказалось, что он решил зайти боевой двойке с другой стороны, чтобы она попала под перекрестный огонь, его и Максима. Рустам выбрался из оврага и спрятался за дерево. Враг не заметил его перемещений, приближаясь к его бывшей позиции и к Максиму соответственно. Максим выстрелил несколько раз, но не попал. Враг был слишком искусен, чтобы становиться легкой добычей. А ствол дерева, за которым прежде лежал Рустам, ударилась граната и отскочила в сторону Максима. От неожиданности он слишком открылся и тут же получил короткую очередь в пенек, за которым прятался. Его удачная позиция была вскрыта, граната взорвалась, подняв воздух, листья, хвою и сырую землю. Максим сполз вниз, обдумывая, где ему теперь занять новую позицию. Бахнула еще одна граната, гораздо ближе, накрыв его ошметками пня. Рустам не открывал огонь, чего-то выжидая. Максиму было бы спокойнее высунуться из-за врага, если бы враг отвлекся на его стрельбу. Рустам как будто услышал его желание. Открыл огонь короткими очередями. Максим перебежал левее от прежней позиции и выбрался наверх, прикрывая стволом дерева. Он сделал это вовремя. Вражеский боец открылся, подставив ему спину. Максим не преминул воспользоваться этим и выстрелил дважды, прежде чем тот упал. Максим снова сполз во враг и добежал до Рустама. «Руст, это я!» выкрикнул он заранее, чтобы распаленный боем друг не принял его за врага. «Чего приперся?» — спросил тот. «Надо обойти его, один прикрывает, другой перебегает». «Давай, ты прикрываешь первым». Максим залег на место, откуда вел огонь Рустам. Оставшийся один боец просто отстреливался вслепую, боясь высунуться из-за ствола дерева. Максим выстрелил слева и справа от дерева, чтобы испугать его еще больше. Огонь прекратился. А через несколько секунд за деревом раздался взрыв, и оттуда вывалился боец без кистей рук и с вывороченной грудной клеткой. Бойцы противника остались только в лагере, но что-то они особо не оказывали никакого сопротивления, будто их там и не было. Прежде чем проверить, как там Илья Витальевич, направились к лагерю перебежками по дну оврага. Перезарядились и выбрались из него, в лагере было пусто. В центре лежал труп здоровяка, и рядом с ним раненый боец, открывающий рот, как рыба на суше. По виду жить ему оставалось совсем немного. У входа в землянку валялся ПКМ с простреленной коробкой. От него внутрь землянки вела тонкая кровавая дорожка. «Эй, ты там живой?» — спросил во тьму помещения Рустам, опасаясь заглядывать. «Выходили, мы вначале забросим гранату?» «Не стреляйте!» Раздался слабый голос. «Выхожу!» Наружу, подняв руки, одна из которых была сильно окровавлена, вышел бледный парень. Увидев труп, он побледнел еще сильнее. «Не убивайте меня, пожалуйста», — взмолился он. «Я недавно с ними, они обманом, сказали, что спасут и научат, как жить. Я их сам ненавижу». «Успокойся, где остальные?» — сурово спросил Максим. «Сбежали, наверное. Это не их война, у нас часто сбегают, когда понимают». «Значит, вы не военные?» — догадался Максим. «Что? А, нет, мы не военные, форму из города привезли из магазинов». «А кто же вы?» «МОВ, религиозная секта, мы называем себя, вернее, нас заставляют себя называть просвещенными тьмой, но люди называют страховщиками. Вы слышали?» Парень потянул вперед полу куртки, на которой был пришит плохо сделанный шеврон с надписью «Мир оф Фир» и перевернутыми вниз лучами половины фигуры солнца. «Да, слышали мы о вас», — брезгливо отозвался Рустам. «Но ни разу ничего хорошего». «Не убивайте, я вообще не с ними. Домой сбегу и больше никогда на их уговоры не поддамся, клянусь». Парень пустил слезу и пузырь из носа, вытерся рукавом и жалостливо уставился на Максима и Рустама. «Чего-то Илья не идет», — забеспокоился Максим. «Посторожи его, я сгоняю, проверю». Максим убежал, предчувствуя, что с отцом Маши что-то случилось. Он пересек овраг, миновал двух убитых им страховщиков и подошел к дереву, подле которого сидел живой, но раненый Илья Витальевич. Его одежда от плеча ниже темнела свежей кровью. «Победили?» — спросил он, увидев Максима. «Победили, двое сбежали, думаю, не вернуться. Вы раненый, куда?» Илья с гримасой боли на лице отвел руку, прижатую к груди в сторону. В районе ключицы с левой стороны зияла рана. «Осколок гранаты, я глох на одно ухо». «Это ерунда, слух восстановится», — успокоил его Максим. «Вы идти сможете? Надо обработать рану и вытащить осколок». «Я бы полежал немного, голова кружится». Илья прикрыл глаза и откинул голову назад, упершись в ствол дерева. «Не надо лежать, Илья Витальевич!» Максим испугался, что Машин отец сейчас потеряет сознание. «Найдите в себе силы дойти до лагеря. Там мы вас уложим на кровать и рану обработаем и все такое». Он взял со здоровой стороны руку Ильи, закинул ее себе за шею и помог подняться. Илья Витальевич застонал, закряхтел, но попытался найти в себе силы, чтобы крепко удержаться на ногах. Дорога до лагеря отняла много сил и времени. Рустам, увидев, что требуется помощь, связал раненого бойца, чтобы тот не натворил глупостей, и помог довести Илью. «Вот твари!» — несколько раз душой выругался он. «Ведь просто так пришли убивать ради забавы». Илье дали выпить полный стакан хорошего коньяка для анестезии, рану промыли. Осколок гранаты перебил ключицу и вышел наружу, разорвав трапециевидную мышцу. Ни один важный орган не был задет. Опасность исходила от потери крови и возможности заражения. На обработку раны крепкого алкоголя совсем не жалели. Затем обработали рану страховщику и перевязали. У него была задета кость, кисть не двигалась совсем. Ему тоже налили стакан алкоголя, но уже водки, чтобы ослабить страдания. Решение о его участи решили вынести коллегиально, оставив до утра. Его допросили, чтобы узнать о других группах, которые могли явиться на шум стрельбы. Парень признался, что они были одни и прицепились к двойке, вышедшей с водохранилища, чтобы проследить за их маршрутом и заодно устроить показательную засаду в отместку за нападение на их сторонников. Глядя, как он, размазывая по лицу сопли и слюни в искреннем порыве раскаяния, заплетающимся языком, складно и правдоподобно излагал, ему поверили. После допроса Рустам ушел за группой и вернулся с ней только поздно вечером. Маша была потрясена и провела у постели отца всю ночь, поднося ему воды и вытирая со лба пот. Утром раненого страховщика отпустили еще до начала обсуждения темы о перемене места жительства. После произошедшей перестрелки, результат которой был намного лучше ожидаемого, разговоров о том, чтобы остаться в лесу, никто не поднимал. Максим в последний раз забрался на дерево и сообщил по рации о произошедшем и о своем желании вступить в общину Миролюбовского водохранилища.